Глава 52. Настал прекрасный месяц май. Нежные зеленые листочки воздушной дымкой окутали серые ветки. Лунными ночами заливались соловьи, а на рассвете к ним присоединялся целый пернатый хор. Луга устилал вышитый ковер из самых благоуханных весенних цветов, а поля зеленеющей кукурузы с тенями облаков сверкали на солнце, как озерная гладь. В такую пору сердце полнилось надеждой и ликованием, но Фолкнера вновь стали одолевать тревоги, о чем свидетельствовал его хмурый взгляд из-под лобья. Он стал избегать даже общества Элизабет и катался верхом без нее, а вечера проводил в уединении в своей комнате. Впервые в жизни Элизабет была им недовольна. «Я всем ради него пожертвовала», — думала она, — «и все равно он несчастен. Одна лишь любовь носит скипетр и правит безраздельно. Другие чувства прислушиваются голосу разума, который оспаривает их власть и требует ее раздела. Так мы становимся мудрее, но, увы, низвергаем с трона чувства, лишая их всевластия. Я не могу осчастливить Фолкнера, но теперь и Невилл из-за меня несчастен, и этим мукам не видно конца. Впрочем, я не намерена нарушать свой обет и вовсе этого не желаю». Однажды в теплый погожий день Элизабет отправилась прокатиться с кузинами. Миссис Рэйби решила вывести свекра на прогулку в фаэтоне, запряженном пони. Фолкнер ненадолго ушел из дома, затем вернулся. Прошло несколько дней с тех пор, как он отправил Невиллу письмо, но до сих пор не получил ответа. Он ощущал смятение и грусть, но одновременно радовался отсрочке разлуки. Внезапно через стеклянную дверь гостиной он увидел мужчину, скакавшего к дому по аллее, узнал его и воскликнул: «Все кончено!» В тот момент он мысленно перенесся в чужой край и представил себя в окружении чужих людей, вдали от всего, что было ему дорого. Такова была расплата за приезд Джерарда Невилла, ведь именно он был гостем, который, спешившись, через несколько минут вошел в дом. Он подошел к Фолкнеру, протянул руку и произнес: «Давайте подружимся, мистер Фолкнер. С этого момента мы должны вести себя как друзья. Объединим усилия ради счастья самого драгоценного и безупречного создания на этом свете». Фолкнер не смог пожать ему руку. Он вдруг стал холоден, но поспешно отвечал: «Надеюсь, так и будет. Мы должны действовать сообща, только так мы добьемся успеха». «Но есть еще один человек, с кем нужно посоветоваться», — продолжил Невилл. «Миссис Рэбби?» «Нет, сама Элизабет. Она одна может решить, как лучше поступить. Она одна подскажет правильный путь. Во мне можете не сомневаться. Я знаю, что она выберет, и готов последовать ее решению. Думаете, я смог бы ее обмануть? Попросить ее руки, став самым счастливым человеком на свете, но сделать это с помощью обмана? Будь я способен на такой поступок, я был бы ее недостоин». Невилл продолжал: «Однако, по всей истине, я бы не стал советоваться и с Элизабет. Я все решил, теперь дело за вами. Я приехал к вам, мистер Фолкнер, просить руки вашей приемной дочери, но не собираюсь вас с ней разлучать. Я возненавижу себя, если стану причиной ваших и ее страданий. И если мне понадобится объяснить мой поступок миру, я сошлюсь на вас. Вы — мое оправдание, мне больше ничего не надо объяснять. Ради счастья мисс Рэбби мы должны объединить усилия и, полагаю, оставаться друзьями до конца своих дней». «Вы очень великодушны», — ответил Фолкнер, — «и, пожалуй, справедливы. И я был бы недостоин называться вашим другом, если бы вы были кем-то другим, а не самим собою. Именно потому, что я тот, кто есть, я смею столь самонадеянно предлагать вам свою дружбу». В этот момент на лужайке послышались легкие шаги, и на пороге возникла Элизабет. Увидев Фолкнера и Невилла вместе, она замерла в изумлении. Вскоре ее удивление сменилось неприкрытой радостью, а лицо, отражавшее все, что творилось в ее душе, засияло от счастья. Фолкнер повернулся к ней и произнес: «Элизабет, позволь представить тебе моего друга. Оставлю тебя с ним, он объяснит цель своего визита. Я же лишь скажу, что в моих глазах он не связан только что сказанными словами. Вы вместе должны посовещаться и все решить, исходя из соображений взаимного счастья. Это мое единственное условие, на котором я настаиваю. Будьте счастливы, и если понадобится, забудьте обо мне. Я готов сам о себе забыть и сделаю это с большим удовольствием». С этими словами он покинул комнату, а они, не сговариваясь и будто боясь, что кто-то им помешает, вышли на лесистую поляну и, прогуливаясь под сенью прекрасных вязов на поросшей молодой травой лужайке, признались друг другу в самых потаенных чувствах и помыслах. Невилл объявил о своем решении не разлучать ее с благодетелем. «Я не боюсь осуждения света», — промолвил он. «Я к нему привык. Чужое мнение никогда меня не волновало. Я, не сворачивая, продолжал идти к цели. Я поступаю правильно, как велит мне сердце. Даже Господь вознаграждает кающихся. И с точки зрения религии и морали мои поступки оправданы. А уж соответствуют ли они кодексу светской чести, пусть решают другие. По мне, так они ничем ему не противоречат. Раньше я думал, что должен вызвать Фолкнера на поединок, но месть моего отца воспрепятствовала этому. Теперь в глазах всего света он невиновен. Все знают, что он стал причиной смерти моей матери случайно. В стародавние времена рыцари после честного сражения становились друзьями, уважая друг друга за проявленное мужество. Мы с Рупертом Фолкнером, как те рыцари, а с тобой, Элизабет, мы объединим усилия и поможем ему забыть о прошлом и прожить много лет в счастье и безмятежности». В ответ Элизабет могла лишь смотреть на него с благодарностью. Она чувствовала, что не надо ничего говорить и тем более спорить. Великодушие Невилла было понятно всякому, кто знал Фолкнера. Одного взгляда на него было достаточно, чтобы понять, что, прощая этого человека, любящий и преданный сын не осквернял памяти матери, ведь сам Фолкнер боготворил ее как ангела и искупил свою ошибку годами невыразимых мук. Невилл не сомневался, что поступает правильно, и не искал чужого одобрения. Он хотел заручиться одобрением лишь одного человека — Элизабет, чье сердце, растроганное его благородством, щемило от любви и благодарности. Она попыталась их выразить, но, к счастью, влюбленные не нуждаются в словах, чтобы передать невыразимое. Невилл ощутил ее глубокую признательность, и не было во всем свете более счастливой пары, чем эти двое. Они шагали рядом, взявшись за руки, и в их сердцах, как и над головой, ясно сияло солнце. Под сенью величавого тенистого леса Белфореста они наслаждались благодатным часом любви, первым из многих в их вечном союзе. Все, что раньше казалось трудноосуществимым, свершилось легко. Никто из них не искал оправданий выбранному пути. Они просто знали, что не могут поступить иначе. Элизабет не могла предать Фолкнера, Невилл не мог от нее отречься. Их компромисс казался странным, но по-другому быть не могло. Несмотря на все трагические и злополучные обстоятельства, что должны были их разлучить, этим троим суждено было остаться вместе на всю жизнь. Даже леди Сесил признала, что выбора не было. Невилл не мог отказаться от Элизабет. Слишком ценным-то была сокровищем, чтобы добровольно от нее отречься. Через несколько недель, в назначенный день бракосочетания сэра Джерарда Невилла и мисс Элизабет Рэбби, леди Сесил явилась в Белфорест и с неподдельным удовольствием увидела, как двое ее друзей, которых она ценила и любила больше всего на свете, наконец скрепили свое счастье законными узами. А доброе сердце миссис Рэбби снова порадовалось, что ее вмешательство привело к такому удачному концу. Читатель этой истории может и не согласиться, что столь сложный вопрос должен был решиться именно так, а не иначе. Однако произошло именно это, и ни одна женщина, увидев Руперта Фолкнера, не посчитала бы решение Невилла несправедливым или необдуманным. А всякому мужчине достаточно было один лишь раз взглянуть на Элизабет, чтобы утвердиться в том же мнении. На долю Фолкнера выпало ровно столько счастья, сколько способен испытать человек, чей ум отмечен незаживающей раной греха. Он покаялся и заслужил прощение на земле, и хочется верить на небесах. Себя он так и не простил, и только это омрачало его судьбу. Единственная тень, от которой он так и не смог избавиться. Но благодарность, которую он испытывал к окружающим, и ласковая кротость, возвращенная чувством, что с ним обошлись более благосклонно, чем он того заслуживал, стали компенсацией за воспоминания, в которых он вечно оплакивал могилу Алитеи. Что до Невилла и Элизабет, их счастье было безраздельным. Им не было дела до светского общества, но когда они вышли в свет, их достоинства вызвали всеобщую симпатию и уважение. Они радовались друг другу, своей растущей семье и Фолкнеру, которому, как верно заметил Невилл, было невозможно относиться с равнодушием. Они бесконечно восхищались его просвещенным умом, безупречной нравственностью, возвращенной пережитыми страданиями и глубочайшей привязанностью к ним обоим. Они жили в изобилии и могли не ограничивать себя в щедрости, а добродетели помогали отыскать правильный путь в запутанном лабиринте жизни. Они часто бывали в Дроморе, но жили в Бакингемшире, и Фолкнер купил виллу поблизости. Он вышел на покой, коротал дни за книгами и размышлениями и стал настоящим мудрецом. Но сердце его оставалось неизменным, и больше всего на свете его радовало общество обожаемой Элизабет, Невилла, которого он полюбил так же сильно, и их прекрасных детей. Рядом с ними он ни разу не вспомнил, что их не связывали кровные узы. Он любил их как родных детей и внуков. Так время шло, и ничего не менялось. Так они живут до сих пор, и Невилл ни разу не пожалел о спонтанном поступке, который привел его к дружбе с тем, чьи действия принесли ему несчастье в детстве, но без кого его взрослое счастье было бы неполным.